Но сейчас ей было не до этого. «Филипп, ты ничего не знаешь», — с трудом ворочая языком, сказала она. «Мы с девчонками попали в переплет, но теперь вернулся Ваня, и он, наверное, что-нибудь придумает. Ну как нам выбраться?» «Наверное», — довольно злобно проговорил Филипп. «Опять Ваня». «Конечно, Ваня придумает». Филиппу надоели собственные игры в благородство и незаинтересованность. «Твоего Ваню нужно спрятать куда-нибудь, и желательно подальше», — отрезал он. «А еще лучше, если бы никто не знал, что он в Москве». «Филипп, ты ничего не понимаешь», — страдальчески морщись сказала Александра. «Не лезь ты в эти дела, ради бога. Иностранцу в них делать нечего. Русским-то не под силу разобраться». «Ну вот, пожалуйста». «Он не в силах разобраться в сложных русских делах. Его жена не может доверить ему свою страшную тайну. Пресвятая дева, вот надоело-то. Достало, так, кажется, говорят по-русски. Он не может позволить себе тратить время на урегулирование конфликтов, не имеющих к нему отношения. Но все зашло слишком далеко. Я договорился с твоим Иваном, что как только он придет в себя, то сразу со мной свяжется», — мрачно сказал Филипп. «Мы с ним поговорим и завтра же улетим в Париж». «Что?» — переспросила Александра, разлепляя глаза. «Зачем ты его вызвал, Филипп?» На предполагаемый отъезд в Париж она не обратила никакого внимания. «А затем, что я должен с ним поговорить», — отрезал Филипп. «Мне надоели эти ваши танцы, игры в шпионов. Я хочу знать, что происходит и что я должен и могу делать дальше». «Уезжай», — выговорила она. «Уезжай, только не лезь в это дело, прошу тебя». Внезапно слезы подступили к глазам и хлынули градом. Они скатывались по щекам и противно текли по шее за воротник. Александра села, слезы мешали ей видеть. «Уезжай сейчас же!» Она вытирала их кулаком и торопливо бормотала. «Я не хочу, я не стану ничего объяснять. Я не желаю никакой помощи, пропади ты пропадом». Машина просто проезжала мимо. «И та пуля просто пролетела мимо твоего рюкзака», — закончил Филипп. «Все ясно. И те бандиты с ножами просто проходили мимо твоей подруги». Про нападение на нее само он не стал говорить. Какой смысл? Она все равно ему не поверит. Утром он позвонил, чтобы выяснить про вчерашнюю машину. Никто ничего не знал. «Значит, машина эта, — понял Филипп, — вписывается в общую картину с простреленным рюкзаком и изрезанным пальто. А, следовательно, с нападением на лестнице это никак не связано». «Ты знаешь про рюкзак?» — удивилась Александра. «Откуда?» «У меня есть глаза», — объявил Филипп. «Неужели ты думаешь, что я не отличу пулевое отверстие от простой дырки?» «Да какое тебе дело до этого?» — заорала она и, охнув, схватилась за голову, в которую сразу же толкнулась боль. «Есть мне до этого дело!» — тоже заорал он, яростно сверкая черными угольными глазами. «И самое прямое, потому что я твой муж, и я люблю тебя!» Александра зажмурилась, но небеса не разверзлись, и ангелы не затрубили в свои трубы. Он просто сказал, вернее, проорал, что любит ее. Она и не думала, что это прозвучит так обыденно и оглушающе. «Но что это за чудовищное самомнение?» — снова закричал он, должно быть, собравшись силами. «Почему ты на все бросаешься в одиночку или в компании твоих полоумных девиц? Почему я ни разу не услышал от тебя никакого внятного объяснения, что происходит в моем доме, черт тебя возьми?» Он так и сказал, точнее, прокричал: «в моем доме». Вскочив с дивана, Филипп швырнул сигареты, пнул стул. Стул свалился с оглушительным грохотом. Истеричные соседки как будто ждали этого и неистово застучали по батарее. Филипп подскочил к Александре и поднял ее за отвороты пижамы. Она была выше его, а потому прямо перед собой увидела его взмокший лоб. Он был в такой ярости, что она перепугалась не на шутку. «Филипп!» — дрожащим голосом окликнула она мужа. «Что? Что, Филипп?» — продолжал он бушевать в 2 сантиметрах от ее лица. «Ты готовишь себя в резиденты русской разведки? Зачем ты полезла туда, где ничего не понимаешь? Почему не посоветовалась с кем-нибудь? Кто в этом разбирается? Мало тебя пугали? Еще охота? Или рассчитываешь на посмертную награду? Это было смешно.